Глава 86. Год спустя. Свадьбу Игнат закатил такую, что Алисе было неловко. Она не хотела чего-то роскошного и помпезного, даже на платье с фатой денег решила не тратить. Когда об этом узнал Сабуров, у нее состоялся с будущим мужем важный разговор. «Никогда не забуду, какой я тебя увидел на твоей первой свадьбе». В темных глазах Игната сквозило сожаление. «Ты была такая несчастная, раздавленная. Не хочу, чтобы ты чувствовала что-то похожее. Я сделаю все, чтобы навсегда стереть отсюда все воспоминания о том дне». Он ласково коснулся лба Алисы. «Все, что было у тебя до меня, до нашей свадьбы, это лишь неудачная репетиция. А у нас с тобой все по-настоящему, раз и навсегда. И у тебя будет самая лучшая свадьба, ту, которую ты заслуживаешь». И обнял ее, крепко и очень нежно, надежно, так, как умел обнимать только он. И Алиса согласилась. Не стала спорить и ворошить прошлое, хотя, конечно, она не могла не сравнивать свою свадьбу с той, что случилось почти 3 года назад. Какой же наивной влюбленной дурочкой она была в свои 22. Считала, что замужество может быть одним, что с Германом они будут счастливы всю жизнь, что она никогда его не разлюбит. А теперь у нее другой мужчина, другой муж. Герман давно исчез из ее жизни, даже общаться с ней не хочет. И все же Сабуров услышал ее и после того разговора внес существенные коррективы в организацию свадьбы. Самое роскошное платье, которое подошло Алисе, он оплатил из своего кармана. Он вообще все взял на себя. Это когда Алиса выходила замуж за Германа, всем занималась будущая свекровь на деньги свекра. Сейчас все было по-другому. Жених взял все в свои руки, даже самые мелкие мелочи. Но он перенес свадьбу из их родного города в Питер, где последние полгода бывал очень часто. В городе на Неве обитало 2 его заказчика, которым он помогал максимально эффективно выстроить систему энергосбережения их строительных объектов. Автоматически сократилось число приглашенных. Оплачивать дорогу и проживание нужно было самостоятельно. Зато Алиса точно не поедет в тот же ЗАГС и не станет фотографироваться в тех же памятных местах, что и 3 года назад. Игнат, конечно, потрясающий. Нина вместе с Алисой неторопливо гуляли по легендарной Астории. «Даже не представляю, во сколько ему обойдется ваша свадьба. Но главное даже не деньги, а то, что он сам всем занимается, лично, и тебя от всего освободил». Нина с любопытством взглянула на свою подругу. Алиса осторожно провела пальцами по белым лепесткам кал, которыми как раз сейчас украшали зал. Ей не верилось, что завтра здесь она выйдет замуж за Игната, станет Алисой Сабуровой и окончательно расстанется со своим прошлым, начнет жизнь с чистого листа. И все-таки нужно было уговорить Игната на что-то более камерное и домашнее. «Да, он все делает сам. Мне остается только любоваться всей этой красотой». Алиса улыбнулась. «Он так старается. Надеюсь, все пройдет идеально. Я не хочу, чтобы он расстраивался. К тому же Игнат пригласил своих партнеров, с которыми здесь работает. А что ты хочешь?» Нина, с которой Алиса давно не занималась психотерапией, испытующе взглянула на невесту. «Это то, что ты хотела?» «Гостей так уже уполовинили», — рассмеялась она. Игнат тактично отбил мамины требования позвать всю родню, так что мне грех жаловаться. Он даже не стал приглашать Пашу Красавина, с которым дружит, потому что тот пришел бы с Яной. А ты сама знаешь, какие у нас с ней отношения. «Ничего не должно напоминать о прошлом», — кивнула Нина. «Ничего», — согласилась Алиса и замолчала. Игнат сделал ей предложение в тот же день, когда она получила документы о разводе с Литвиновым. За руку ее отвел в ресторан, заказал все самые любимые блюда, смешил и развлекал ее весь вечер. А потом как бы в шутку предложил. Алиса посмеялась, хотя, конечно, сразу поняла, что это совсем не хохма. Но ответила тоже шутливо, что она один раз сходила замуж, и ей там не понравилось. А потом все вокруг стало сыпаться. У мамы начались проблемы с алкоголем, у Пашки с наркотиками. То есть проблемы были всегда, но Алиса о них не знала. А Игнат был рядом, как и обещал когда-то. Не дал ей скатиться в депрессию после развода с Германом, взял под контроль ее непутевую семью, поддержал ее желание вернуться на работу, с ним она начала заниматься вокалом. Пока на любительском уровне, но такого удовольствия от пения Алиса не испытывала давно. Теперь она принадлежала самой себе. Игнат от нее ничего не требовал, его не нужно было спасать или от него защищаться. И однажды, когда Алиса приехала к нему в гости, осталась на ночь, а утром Игнат молча вручил ей ключи от своего дома с таким видом, что сердце дрогнуло. Любовь бывает разной, теперь Алиса это знала точно. «Здорово, если никаких сюрпризов не будет», — продолжила Нина. «Я очень за тебя рада. «А твой бывший знает, что ты замуж выходишь?» От обычных простых слов внутри все сжалось. Кровь словно застыла и стало холодно. Цветы уже не выглядели такими прекрасными, скорее безжизненными. Но это просто нервы шалят. Все невесты психуют перед свадьбой. «Понятия не имею», — ровно ответила Алиса. «Мы не общаемся. Он даже разговаривать со мной не хочет. Со мной недавно его юрист связывался, спрашивал, куда деньги перевести». «Какие еще деньги?» «Ты просто не в теме, но у Литвинова есть чат-бот, и он самый популярный в сети. Мне принадлежит половина прав на этот бот. Герман решил со мной поделиться доходами. Но сам даже не объявился, прислал какого-то... Обиделась? Нет, конечно». Алиса увидела идущего к ним Игната и продолжила почти скороговоркой, но и деньги не взяла. «Но это глупо», — Нина возмутилась. Она не видела, как к ним идет жених. «Пашкино лечение стоит... Литвинов мне ничего не должен, и давай закроем эту тему. Я завтра замуж выхожу». Платье отказывалось слушаться хозяйку. Давила там, где еще неделю назад было свободно, не давала дышать, некрасиво свисала с плеча. Алиса была на грани. Только осознание стоимости этого дизайнерского шедевра и то, что за него заплатил Игнат, удерживало ее от очень резких движений. Но как же хотелось содрать его с себя. «Может, ты поправилась? Вот оно тебе и не лезет». Мама, до этого молча наблюдавшая за потугами дочери, решила вмешаться. «Словом, не делом. Обычно невесты перед свадьбой худеют, но ты как всегда». Алиса бросила на мать гневный взгляд, но промолчала. Та была в завязке уже 3 месяца, трезвая, но злая. Главное, чтобы сегодня не сорвалась, но Игнат нанял 2 медиков, которые всю свадьбу будут пасти его будущую тещу. Он вообще, казалось, предусмотрел все. Тогда почему так нервно и неуютно сейчас? Алиса и правда чуток поправилась. Игнат всегда смотрел на нее таким восторженным взглядом, что она немного расслабилась и отпустила себя. Это с Литвиновым она все время старалась держать себя в тонусе. Какого черта она вообще о нем думает сейчас? «Спасибо за поддержку, мам!» Саркастичная улыбка коснулась губ Алисы. «Это именно то, что я хочу услышать сегодня в качестве поддержки». «Ну а что такого?» — та ощетинилась. «Можно было бы сесть на диету, раз замуж снова выходишь. Кто бы мог подумать, а? Но Игнат хороший парень, слишком хороший для тебя. Он, как это платье, не подходит тебе». Алиса мысленно досчитала до 10. Очень медленно. Никто не испортит ей настроение в этот день. «Слишком хороший?» — переспросила Алиса, продолжая бороться с платьем. «Он и правда чудесный, но с чего-то решила, что я его недостойна». «Да потому что ты его не любишь», — безапелляционно заявила мать. «Ну уж точно не так сильно его любишь, как Германа. И не оправдывайся, сама знаешь, это так». «Конечно так, и оправдываться не буду». Алиса прямо смотрела на мать, не двигалась, но чувствовала, что дышать стало легче. Платье уже и не жало так, оно будто само перестало сопротивляться и аккуратно село по фигуре. «Конечно, я не так люблю Игната, как Германа когда-то. Вот. Если у меня будет еще такая любовь, как с Германом, то меня разорвет на части, мам. Я просто не выдержу. Я больше не хочу такой любви. Я хочу тихого, спокойного счастья. С Литвиновым я жила как на вулкане, не зная, в какой момент меня засыплет пеплом. Хватит. Я выросла, мам. Игнат — это тот, кто мне нужен, а Герман... Герман — прошлое, ясно? Ну, убеждай, убеждай себя». Мать дернула плечом, но как-то не слишком уверенно. Зато Алиса с каждой секундой чувствовала себя все лучше. Она знала, что все делает правильно. В комнату после стука в дверь зашла Аня Киперман. Они с Сашкой лучшие и самые близкие друзья Сабурова, так что их на свадьбу позвали в числе первых. «Не помешало? Какая ты красивая!» В глазах светилось восхищение. «Я подумала, может, помощь нужна? Волнуешься?» «Немного», — призналась Алиса. Мать тем временем выскользнула из номера отеля, в котором невеста готовилась к своему самому главному выходу. «Хорошо, что ты пришла. Нина сейчас тоже должна подойти. Как там внизу?» «Все как надо. Сабуров гоняет официантов и девиц, которые организуют свадьбу. Это только с тобой он плюшевый мишка. Я так рада за него, за вас обоих». Алиса счастливо улыбнулась. Она будет, наконец-то, счастлива, и пусть нет у них с Игнатом сумасшедшей, крышесносной любви, но он именно тот, кто ей нужен, а Герман... Герман — это волшебная сказка с грустным концом. Может, и хорошо, что он оборвал все связи. «Спасибо. Я готова, там по времени еще 30 минут, да?» «Ага». Дверь снова отворилась, на пороге стояла Нина, держа в руке внушительную бутылку известного бренда. «Это для взволнованной невесты». Они сидели втроем и радостно хохотали под звон бокалов. И строили планы, будущее было прекрасно. Алисе казалось, что никогда в жизни она не была такой счастливой. «А дети?» — допытывалась Аня. «Планируете или пока не торопитесь? Просто я много раз слышала, как Игнат хочет детей. Мы вот с Алексом тоже все хотим, хотим». Она замолчала, задумчиво сморщив нос, горестно вздохнула, а потом, справившись с собой, улыбнулась. «Ну ты как, а может уже?» «Нет», — поспешила ответить Алиса. «Нет, но ты права. Игнат очень хочет детей. Ты же знаешь, у него в доме на первом этаже две детских уже готовы. Так что откладывать не будем, а там как получится. Все будет хорошо». На красивом лице Ани появились озорные ямочки. «Нин, ведь будет?» Подруга молчала, смотрела на прозрачные пузырьки в своем бокале. «Конечно, все будет хорошо. Игнат все для тебя сделает, а ты для него». А потом была свадьба. И все-таки Алиса волновалась. Шла медленно по ступенькам, а внизу ее ждал Игнат. В светло-бежевом костюме его фигура выглядела еще массивнее, чем обычно. А непокорные, всегда лохматые волосы на этот раз были аккуратно причесаны. Алиса смотрела на него и не узнавала. Но когда взглянула в его глаза и увидела в них привычный теплый свет, успокоилась. Она все делала правильно. Любовь бывает разной. Свадьба гудела, невеста в кроссовках, жених, давно скинувший себя пиджак, вместе с гостями отплясывали до утра. И никто из них не мог себе представить, что в следующий раз им всем предстоит встретиться через полгода на похоронах.